телеги молча кивнула и поспешно направилась к выходу из убежища. А руки махнула Айдай рукой, и они вместе последовали за Тюкой. «Шизуй, ты не можешь просто так уйти в другую страну», — раздался ей в спину недовольный голос Сосари. «Мы должны отправляться за Пятихвостым. Да срать я хотела на вашего Гоби», — рыкнула она в ответ, даже не оборачиваясь, зная, что эхо так или иначе донесет ее слова до напарника. А Касуна помрачнел. Они с Икурами многозначительно переглянулись. Старшая из сестер сочла своим долгом обнадежить Нукининов, которых они, и намерянки, так неожиданно и бессовестно бросают. «Мы быстро, как хоббит, туда и обратно. Сгоняем в железо, уладим там дела и мигом вернемся. Я не собираюсь столько времени ждать тебя здесь», — Икурами оледенил ее своим тоном Какузу. «Я свяжусь с вами. Мы все свяжемся и все разъясним. А пока нам срочно нужно идти. Но не говорите Пейну о ребенке. Он не так все поймет. Мне жаль, Шизу», наконец-таки подала голос Ику после получасового молчания. Так как северное убежище было на окраине страны Мороза, девушки без особой затраты времени прибыли в страну горячих источников и уже вовсю передвигались по деревьям этой территории. «Это моя вина. Если бы я сразу же заметила светящуюся печать, мы бы успели спасти Асу. Не говори о ней так, будто она уже умерла», — гаркнула Шизуй. Она была впереди своих подруг в окружении двух волков. Еще четверо, включая Тея, бежали впереди, ведя в сторону страны железа. «Нет, я имела в виду. Хотела поправить себя Ару, но ее перебили». Тюка раздраженно завопила. «Сейчас мне кажется, Икурами, что ты совсем не переживаешь за Асу». Обвиненная обомлела и пораженно вскрикнула. «Ты совсем сдурела, Шизуй. Ты не провела с ней столько времени, сколько провела я». Младшая уже захлебывалась слезами. «Ты не понимаешь. То, что я не рыдаю, еще не значит, что мне безразлична судьба Асы. Девочки, не ссорьтесь», — вмешалась Мицу, находящаяся позади всех. «Все мы переживаем за Асу, но мы найдем ее. Будьте в этом уверены. Надеюсь», — шмыгнула носом Шизуй. Компания с несколько часов подряд скакала по деревьям, бежала по полянам, пересекала леса, успешно направлялась к стране железа. Но что-то было не так. Что-то совершенно не нравилось Фикурами, и дело было вовсе не в том, что она переживала за состояние украденной малышки. Интуиция вопила о другом. «Что-то не так», — озвучила она. «У нас и так все не так, куда еще хуже», — процедила Шизуй, на бегу заправляя упавшую на лоб прядь волос за ухо. «Без понятия. Мне просто кажется, будто мы что-то упускаем из виду». Ику призадумалась. А когда до нее снизошло, она воскликнула. «Тенты, а ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» Волк замедлил шаг и через пару мгновений оказался наравне с сестрами. Остальные волки и Мицуми ушли вперед. «О чем вы?» «Спрашиваю, ты уверен, что похититель девочки направлялся именно в страну железа?» «Да, уверен, Икурами-сан. Серьезно. Хаем. Значит, здесь что-то другое». Ику не сдавалась и отчаянно искала подвох. «А какие страны граничат со страной железа?» «Как же? Водопад и звук. Звук». Взвизгнула Ару и тут же запнулась. Точнее, споткнулась. А еще точнее, попыталась остановиться, но не рассчитала свою скорость и в итоге налетела на ветку и полетела с превысокого дерева прямиком вниз. «Ику!» — закричала Шизуй, смотря, как сестра летит сквозь уйму нижних веток, с треском ломая их собственным весом, а затем без колебаний прыгнула следом. «Как говорится, помирать, так вместе. Ты там жива!» — взволнованно кричала телеги, вместе с Теем спускаясь к сестре, аккуратно перепрыгивая с ветки на ветку. Когда она нашла руки с целости и невредимости, то облегченно вздохнула, но радость свою высказывать не стала. Как раз наоборот. Сумасшедшая, больная женщина, конченная. Как можно было так ложануться? Как можно было так неудачно приземлиться? И Курами стояла, облокотившись о дерево, с серьезным выражением лица глядя куда-то в сторону. Волосы ее были дико лохматыми, полными зелеными листочками, веточками и прочей лесной херни, делая девушку похожую на душевнобольную, сбежавшую из лечебницы. «Ику!» — более обеспокоенно окликнула старшую Тюка, но получила в ответ лишь отстраненный взгляд и оттого нервно переглянулась с не менее напуганным Теем. Головой приземлилась. «Да, сильно болит. Скольких меня видишь, Шизуй?» — на выдохе начала она. «Ты, мы дуры. Настоящие чучундры. Точно долбанулась». Телеги в досаде покачала головой. Я до сих пор не знаю значения слова «Чучундра», а ты уже нас двоих так обзываешь. Мицуми мало, что ли? Наша цель не страна железа, а страна звука. В каком смысле? Смотри, тогда, несколько месяцев назад, на тебя напали звуковики, а на меня, наши бывшие одноклассники, сказав, что пришли от Орочимару. Сечешь, к чему я? Секу, хмыкнула Тюка, очень даже. Хочешь сказать, что Асу украли орочимаровцы? Именно. Они же пропали на такое длительное время. Это называется затишьем перед бурей, понимаешь? Младшая из сестер, чуть помедлив, кивнула. Аса ничем не примечательная девочка, живущая в самом скучном городе страны огня. Кому она могла понадобиться? Только подчиненным этого змея, нам подобным, ну, и ему самому. Вспомни, они ведь пытались завербовать нас к себе, что, конечно, закончилось филом. Но что может сделать им семилетняя девчонка? Вот именно. Поэтому они пришли к ней и так легко ее забрали. Но даже если это так, они ведь не могли узнать про силу Асы. Орочимару разыскал Пейна, напросился в Акацуки, домогался до Итачи, ушел из Акацуки, и при этом всем он еще, черт подери, жив и продолжает под нас всех копать. Представляешь, что это за человек? Думаешь, он не смог раскопать нужную инфу об Асе? Сама-то веришь в это? Это же змеиный лорд, тьфу, змеиный саннин, как Волан-де-Морт, только с носом. Что же это такое? Телеги в тихом ужасе схватилась за голову. Тогда мы тем более должны поспешить в звук, а не болтать. Никто ведь не знает, что может вытворить этот педофил. Все, вперед. Пошли, Тей. Она махнула своему призывному, до этого момента молча слушающего разговор и явно ничего не понимающего, и вместе с сестрой начала забираться обратно наверх. «Вы в порядке?» – воскликнула Мицу, в своей типичной манере прижимая руки к сердцу, будто боялась, что оно выскочит и даст дёру, когда завидела своих подруг и Тея, приближающихся к ней. «Куда вы пропали? Почему так отстали от нас? Долгая история, расскажем по дороге». Шизуй запрыгнула на ветку, где стояла Мицуми, и, оттолкнувшись, взмыла в воздух. «Быстрее, нельзя терять ни минуты. Ты как?» — решилась спросить у старшей Мицу. Та дернулась от неожиданности, а после закивала, мол, да, дела идут сносно. А руки настораживала, что Айдай так спокойно отнеслась к пропаже Асы и смерти Рандо и Кару. Даже Шизуй, до этого времени старающаяся держать эмоции под контролем, не выдержала и расплакалась в самом начале пути. А что уж говорить об эмоциональной Мицу, два дня рыдавшей после просмотра «Титаника». Явно нервы сдали, пришла к очевидному выводу Ику, горько глядя на подругу. Та словила ее взгляд и виновато опустила глаза. Или винит себя, как обычно. «Слушай, Миц», с тяжелым вздохом начала старшая Каланза. Фукусана испуганно уставилась на нее. «Если ты винишь себя в том, что произошло с волками Шизу и Асой, то лучше перестань это делать. Это не твоя вина. Мир шиноби непредсказуем, а особенно непредсказуемы такие, как мы, иномеринцы, которые ворвались в квартиру маленькой девочки, убили ее любимцев, схватили ее саму и сгинули в соседнюю страну. Я в порядке. Действительно в порядке». Мицуми тепло улыбнулась подругам. «Лучше берегите себя, а обо мне не беспокойтесь. Твое дело», — пожала плечами Ику. Беспокойство все равно не покидало ее сердце. Они пересекли уже третий по счету лес и почти дошли до долины завершения, которая, если верить словам Шизуй, находилась на границе звука с огнем. Хотя девушки и должны были дойти за день, при этом сделав лишь одну короткую остановку, но тот факт, что они мчались на приличной скорости и к тому же добрую часть пути проехали верхом на волках, заметно ускорил их и укротил затрату на время. Прошло около 16 часов, а они уже почти прибыли в Атагакуре. И все-таки что-то не так. Душа вопит, словно чует нечто ужасное впереди. Надеюсь, это не затронет Асу. С ней ничего не должно случиться. Старшая Каланза взглянула на Айдая и телеги, бегущих впереди нее. Легкая улыбка появилась на ее лице. Уж мы об этом позаботимся. Иначе мы не Шикуцуми. Мне кажется, над нами кто-то угорнул. Орочимару вряд ли бы ради нас так перекрыл свое убежище. Вынесла вердикт Шизуй, критично смотря на нечто, которое, скорее всего, когда-то было логовом змея. Именно было. Мало того, что еще полтора часа ушло на то, чтобы отыскать само чертово убежище, которое находилось на какой-то горе, за кучкой деревьев, так оно еще было завалено тонной камней, сошедших, как с камнепада. Пристанище змея представляло из себя маленький белый домик с фиолетовой крышей и ступеньками, ведущими прямо в землю. Сейчас же использовать ступеньки было невозможно. «Может, мы не туда попали?» – предположил расстроенный Тей. «Нет, я уверена, что это оно», – выдала Икурами, помнившая сие место по аниме. «Здесь все пропитано гаденькой аурой змея, пускай я еще никогда и не видела его самого. Однако, я не понимаю, почему, хотя нет, понимаю. Кажется, задолго до нас здесь побывал Наруто со своей командой и Джирей. И что же нам теперь делать?» Шизуй была растеряна и зла одновременно. «Зла растеряна. Отправимся в страну железа. Эх, зря мы сюда пришли, только время и потеряли». «Нет, Шизуй сама, подождите», — сказала ей единственная в саблезубой команде волчица, как и ее собратья, нюхая землю. «Я что-то чувствую. Да-да, несколько запахов». Вдруг согласился и взбудораженный Тентой. Шестеро волков, словно по какой-то команде, в один миг оторвали морды от травы и без предупреждения ринулись вглубь леса. «Тей!» — только и успела окликнуть его Шизу, но одноглазый уже исчез с остальными. «Черт подери! Ику, Мицу, за мной, Тейст за ними!» Шикуцуми бежали и прыгали вслед за призывными, однако расстояние, разделяющее их, все увеличивалось и увеличивалось. «Еще чуть-чуть, и девушки вконец потеряют волков из виду. Нужно поспешить. Я ускорюсь», — сообщила Икурами. Шизуй дала твердое согласие, а Мицуми безучастно смотрела в сторону, на минующие собой деревья, и выглядела как никогда напряженной и испуганной. Старшая Каланза странно покосилась на нее, но не сделала замечаний. Вместо этого она, не применяя никаких ручных печатей, полностью покрыла свое тело энергией Райтона. Волосы от электричества приподнялись, физическая сила увеличилась, как и скорость. Секунда, и Курами помчалась за волками, как молния Маккуин, и совсем скоро оставила подруг позади. Она перескакивала с одной ветки на вторую, со второй на третью, с третьей на четвертую и не боялась оступиться и упасть. Протяжно тянулись минуты. Ветки и деревья никак не хотели заканчиваться, и девушке даже показалось, что пружинить подобным образом она будет вечно. Но хорошо, что всему есть конец. Она наконец спрыгнула с последнего дерева и таким образом полностью покинула надоевший лес. Перед ней распростерла прекрасная поляна. Кругом бесконечная трава и благоухающий запах. Доспехи из молнии постепенно спадали, оставляя за собой лишь еле видные искорки на память, которые еще некоторое время будут щипать и намерянку, но той не привыкать. Плавно подул ветерочек и взъерошил на электризованные волосы и курами. Над ней с песнями пролетели птицы. Ару глубоко вдохнула чистый воздух и расслабилась. Неожиданно стало спокойно на душе, умиротворенность обволокла ее собою. Старшая Каланза, охмуренная прекрасной погодой, тотчас забыла и про волков, и про Асу, и про Аруки. И курами ударила током изнутри. Она слегка подпрыгнула от страха и шока, а затем дикими глазами уставилась на внезапно появившегося на поляне, прямо перед ней, человека. Он был высоким, крепким и весьма симпатичным для своих средних лет. Стойка мужчины была такой же, как ранее у Ику, расслабленный, будто он встретил девушку на курорте, в котором отдыхал. Тот самый нежный ветерок осторожно колыхал его короткие темные волосы. Черные, как редчайший нефрит, глаза со сдержанной тоской глядели на Аруки. Идеальная выглаженная белая рубашка прекрасно смотрелась на накачанном теле. Впрочем, этот человек всегда выглядел так презентабельно. «Отец!» И Курами в ужасе пошатнулась и отступила на шаг, словно готовилась бежать наутек. «Что ты здесь делаешь, Аруки?» Нурбек Метытов горько улыбнулся дочери. «Прости, что был так строг с тобой, с твоими сестрами, братом. Прости меня, доченька. Да чтобы сам Нурбек улыбнулся. Да чтобы он извинился. Чтобы назвал доченькой». У иномерянки закружилась голова от подобной нелепицы. «Папа, что ты здесь делаешь?» И Курами потеряла все свое накопленное самообладание. Ее будто застали врасплох. Теперь она выглядела потерянной, испуганной и напоминала Мицу. «Тебя здесь быть не должно. Это мир Шиноби, папа. Ты же не...» Она позволила себе сделать шумный глоток воздуха. «Ты же не за Орочимару. Мне жаль, что все так получилось, дочь». Нурбек вновь улыбнулся, но на этот раз с несвойственной ему ранее отцовской теплотой. «Я тебя люблю. Люблю вас с Телегей, Ариетту с Эльзадой и Адама с вашей мамой. По сердцу будто врезали колом, а руки схватилась за него, как при инсульте. Коленки ее подогнулись и едва не заставили рухнуть на землю. Боль в теле и в душе была настоящей, что Ику нисколько не сомневалась, что это не сон и не глюк. Подобные слова, впервые за всю жизнь раздавшиеся из уст отца, раздавались в ее голове эхом и продолжали избивать, выбивая наружу все самые потаенные чувства. Икурами почти задыхалась. Ей казалось, она скоро сляжет на землю. Нурбек Метытов по-прежнему смотрел на дочь. «Тега, это ты так расклеился, мой мальчик». В руке все замерло и перевернулось. Дедушка Роман стоял рядом с отцом. Как она его раньше не заметила, состояние деда изрядно ухудшилось. Когда-то крепкое, подтянутое тело стало тощим и хлипким. Личико высушилось, сморщилось, и на былом, казалось бы, вечно идеальном лице появились морщины, а под глазами – синяки. Старик словно только что пережил ленинградскую блокаду и вышел в свет со счастливой улыбкой и измятым, пережеванным видом. Но эти изящные очертания лица, эти мягкие седые волосы, эти блестящие светло-карие глаза и жизнерадостная улыбка, боже, все осталось при нем. Дедушка не мог нарадоваться внучке и так широко растянул губы в улыбке, что обнажил лишь выжившую парочку своих зубов. Он всегда говорил, что зубы – состояние его души. Ару вспомнила это, посмотрела на гнилые остатки из белоснежных 32 штук и разрыдалась. Слезы градом падали с ее глаз. «Внутенька!» – воскликнул Роман и обрадованно, и взволнованно. «А Атуля, ты постарел, лет на, пепятна, цать!» Выдавила из последних сил и курами, а затем заревела так, что уже, как бы ни старалась, не могла вытащить из себя ни слова, а только пронзительно хрипела и выдыхала так, будто выблевывала всю накопившуюся внутри боль. «Почему? Почему эти двое стоят здесь и сейчас? Почему они не дома, а в мире шиноби?» Ару не могла спросить. Она лишь в истерике плакала. «А у меня омолодительный клем закантилша», — с хохотом ответил Роман, и смех его был почти идентичен смеху телеги. «Иным, я хак давно хебя не видел. Куда вы шатюкой плапали? Мыша ваш бешпокоилиш». И курами открыла рот для слов, но оттуда опять вырывались лишь слезливые хрипы. На поляну прибыла Шизуй. Ику. В первую очередь она обратила внимание на сестру, согнувшуюся в две погибели и едва стоящую на ногах. Младшая с недоумением и тревогой смотрела на взареванное лицо и утешающе гладила по спине. Затем она перевела взгляд на тех, кто стоял совсем рядом. Телеги замерла. Она больше не дышала и не моргала. «Папа! Атуля!» Заплывшими от слез глазами Аруки видела, как Имата срывается с места и, спотыкаясь о свои же ноги, мчится к семье. Роман крепко обнял свою младшую внучку, а Нурбек, улыбнувшись, потрепал ее по волосам. Ару, в свою очередь, приросла к земле. Она потеряла счет во времени, как и ориентацию в пространстве в целом, и умудрилась проморгать появление Адама, старшего брата, Ариетты с Эльзадой, старших сестер-двойняшек, и мамы, Аруки. Женщина невозможной для этого мира красоты солнечно улыбнулась дочке и одной рукой махнула ей, подзывая к себе, а второй бережно поглаживала свой круглый живот. Ару. Вся семья смотрела на нее. Вдоволь заплаканная Шизуй стояла среди них и, улыбаясь, также звала присоединиться. И курами трясло. Она будто заново училась ходить. Тяжелыми неловкими шагами старшая Калан заковыляла к самым родным, как оказалось, на двух светах людям. Ей улыбались. Ее влекли к себе. Ару почти дошла. Однако, как уже говорилось, всему суждено кончаться. В голове раздался мужской голос, отрезвляя девушку. «Я, конечно, не особо шарю в таких делах. Это как-то по части леса, но мне кажется диким то, что вы с Шизуй стоите и не двигаетесь уже как несколько минут. Че что?» Опешила Аруки и остановилась. Члены семьи на это недоуменно переглянулись между собой. «Люцифер, это ты. А кто же еще?» Насмешливо отозвался тот. Люцифер, один из немногих демонов, заключивших призывный и ментальный контракт с иномерянкой. Именно он помогал ей в уничтожении клана Райтазаку. Именно он спас Мицуми от стрелы света. Именно его потом прогнали и заставили вернуться в демонический округ. Но не суть. Суть как раз таки в том, что Аруки призвала его ментальную оболочку после того, как она покинула северное убежище. Тогда тень Люцифера, обворожительного голубоглазого блондина, рослого, 30-летнего, с щетиной, прицепилась к ее спине и даже умудрилась подремать. А сейчас проснулась. Смотрю я через свои глаза и вижу одну группу людей. Смотрю через твои, вижу других. В ком из нас дело? Шептал Люцифер так, будто бы боялся, что их ментальный разговор кто-то услышит. Как будто это возможно. Что? Я не. Я. Ару постепенно приходила в себя. Я не понимаю. А ты подумай хорошенько. Огляди тех, кого видишь. Иномерянка так и сделала, оглядела с ног до головы каждого члена своей большой семьи. Все до единого улыбались ей, звали ее. Однако яркие любвеобильные чувства Ику, вспыхнувшие после того, как она увидела деда, отчего-то стали угасать. Трезвость боролась за свое место и вскоре совсем вытолкнула дурищую слезливую муть из головы. «Моя семья не могла оказаться здесь», — сказала Ару, чей голос в мыслях показался Люциферу отмершим. «Они остались в другом мире, а мама...» «Мама умерла еще 5 лет назад». Аруки смотрела на свою семью, глаза ее оледенели. «Это чертова Гиндзюцу. Меня подловили, чмошница!» Поддержал ее демон и залился пронзительным смехом. «Мне не до шуток, Люцифер. Вытащи меня отсюда. Живо!» «Ладно, не бесись», — он ухмыльнулся. «Сейчас все будет». Большие мужские руки легли ей на плечи. Секунда, через них в тело начала проникать холодная чакра. Создалось чувство, будто вместо крови по жилам потекла ледяная вода. И Курами моргнула и вместо поляны со своей семьей увидела все ту же поляну, но уже с другими людьми. Ей удалось выбраться из иллюзии. Но порадоваться она не успела. Перед ней в воздухе из ниоткуда появился парень, чей замах ногой обещал ей удар в самое лицо. А руки увернулась. Хидан настолько прокачал ее реакцию на неожиданные атаки, застигая врасплох даже на кухне во время завтрака, что не сделать этого сейчас было невозможно. Ступня противника пролетела перед носом. И Курами незамедлительно вскинула руку в сторону, создала недочидариганы, оттолкнувшись, вмазала этой шаровой молнией оппонентку в живот. Тот, к сожалению, оказался клоном и развеялся. Шизуи. Старшая подскочила к Имата, стоящей неподалеку с отстраненным видом. Она также была по гиндзюцу. Ику прикоснулась ладонями к спине сестры и влила в нее свою чакру, таким способом прерывая иллюзию. Что за? Только и успела произнести Тюка, как в нее и Аруки полетели кунаи. Этим меня не погубить. Задорно проорал Люцифер и взмахом руки отразил оружие, заставив их отскочить в сторону и воткнуться в землю. Со стороны это выглядело довольно безумно. Вот летели себе кунаи и, приблизившись к сестрами, отскочили, как от невидимого барьера. «Ты в порядке?» – спросила Икурами, положив руку на плечо младшей. Да вроде норм, пожала плечами та. Что здесь происходит? Я была под гиндзюцу. Очевидно. Подробности узнаем у этих хмырей. Ику кивнула в сторону стоящей на безопасном от них расстоянии банды шиноби. Она состояла из 7 человек, причем лицо каждого из них было закрыто плотной черной маской, покрывающей все вплоть до переносицы. Одна из кунаичи, единственная, в маске которой было отверстие для рта, быстрым движением рук сложила печати и, проговорив название своей техники, которые каланзы не смогли расслышать, на секунду задержала дыхание и выдохнула огромную струю фиолетового дыма, что начал стремительно распространяться по воздуху, надвигаясь на сестер. Фиолетовый цвет и присутствие масок на врагах не давали ни единой надежды на то, что дымок безобидный. Шизуй взяла ситуацию в свои руки и в ответку сложила печати. Футон. Волна ветра. Мощный воздушный поток, выдохнутый ей, легко развеял неведомую ядовитую хрень. Вражеская техника была устранена так просто, что Икурами снова учуяла подозрительность. Она, прищурившись, громыхнула. «Значит, вы подчиненные Орочимару. Что, неужели даже маски свои не снимете?» Усмехнулась Шизуй. «В этом мире, знаете ли, принято 3 часа рассказывать врагам о своей личности, печальном прошлом и злобных целях, а мы, добряки, внимательно вас выслушаем, а потом грохнем. Вот как? Ха!» Звонко разразившийся женский голосок заставил Каланза вздрогнуть. Уж слишком знакомым он им показался. «Но уверены ли вы, девушка, стоящая посередине, первая сняла маску?» Ее примеру последовали и остальные 6. Сестры в неописуемом изумлении вытаращили глаза. «Что являетесь именно добряками, а не злодеями?» «Не может быть!» Четко, почти по слогам выговорила Аруки. «Может, Ару. Еще как может!» Гицория Жанна насмешливо усмехнулась и отбросила снятую маску на землю. Глава 20. Кабура Гайдин. Прибытие. Примечание к части. Гайден – термин японской культуры, означающий отдельный сюжет в повествовании произведения. Действие гайдена может происходить в другом месте или же другом времени, чем основной сюжет произведения. Такие вставки могут использоваться как связующее звено между уже произошедшими событиями. В ленте Инстаграма высветилось селфи, добавленное всего минуту назад аккаунтом Шижукой, с подписью «Скучаю». И, во-вторых, необходимыми для того, чтобы окончательно порвать с уже бывшими лучшими подругами все узы. Однако, уже вслух произнесла Аймы, прикрыв глаза, откинулась на стуле. Свою фразу девушка так и не досказала, проглотив нужные слова и заперев их где-то глубоко внутри себя. Хотя они здесь и не были нужны, ведь ее опечаленный вид и сумбурные мысли, каждый раз сводящиеся к былым дням, говорили сами за себя. Ай Акеми на самом деле скучала по Шикуцуми. Нет, не так. Она скучала по Шикуцуйоми. 4 года понадобилось им для того, чтобы в одном из бишкекских университетов получить степень бакалавра. Она усердно училась, ходила на дополнительные курсы по изучению английского языка, подрабатывала и теперь уже была готова затолкать вещи в чемодан и улететь в долгожданную Америку для продолжения учебы. Но вспомним, что жизнь – настоящая стерва, всегда кидающая камни на дорогу. Для того, чтобы свалить с надоевшей родины, а и нужно собрать дофига и больше документов, навестить посольство Америки, сделать визу и. Короче говоря, все лето придется провозиться. Акеми обреченно вздохнула и выдала в телефонную трубку. Куча дел, прости, Жан, я не смогу поехать. Что, прям совсем нет свободного времени на нас, бывших одноклассников? Давяще сказала Гицория. На самом деле Ай уже 2-й год старалась не контактировать с Жанной, игнорировала ее звонки и сообщения, потому что не хотела видеться. Одно лишь ее присутствие рядом напоминало Акеми о тех днях, когда Акацуки были в их мире, ведь Жанна тоже знала и видела их, приютила на пару деньков, затем благополучно выселила, сославшись на приезд матери и брата, а после переехала куда-то на окраину города. Более того, Гицория слишком навязчивая и болтливая, это сильно выводит из себя и также является причиной того, чтобы с ней не общаться. Боже, да она даже тонких намеков на то, что Аим совершенно не заинтересована в этой чертовой поездке на Иссык-Куль с их бывшим классом и параллелью, не улавливает. Аимка, ну Аимка, ласково тянула Жанна, заставляя названную морщиться. Ну поехали, чего тебе дома делать? Сидеть в одиночестве и уныло проживать свою и без того стрёмную жизнь. Хамка. Ай едва не подавилась воздухом от возмущения. А там в озере покупаемся, на солнышке позагораем, с нашими мальчиками погуляем. Вон, я Тамерлана недавно видела, помнишь его? Таким альфа-самцом стал. Жа, Жан, Жанна, да дай же мне сказать. Акеми не выдержала и повысила голос. Мне плевать на Тамерлана, твоих мальчиков и поездку. Я не хочу ехать. У меня и без того дел по горло. Ой, вот всегда ты так. Гицория закатила глаза и недовольно цокнула. Да не бойся, не будет твоих каланза-маланза. Они, кажется, сейчас даже не в Кыргызстане. Дело не в них, а я так не думаю, со смешком перебила ее Жанна. Ой, да ладно, что ты. Поехали, оторвемся. Даже если твои подружки и будут, отдых они не испортят, поверь. Жанна, я. Поедешь. Правда. Нет. Я не. Здорово как. Тогда я заеду за тобой завтра утречком. Поедем закупаться купальниками. Да нет же, ты не. Чудненько. Тогда до завтра, покашки. Задорно пролепетала Жанна и, чмокнув трубку напоследок, отключилась. А им ничего не оставалось делать, кроме как гневно скрипнуть зубами и с силой сжать в руке телефон. А и все же приехала в свою не совсем любимую 13-ю школу, где уже собралась большая часть бывших одноклассников. Жанна заставила таки ее купить купальник и согласиться на участие в поездке на всеми любимый Иссык-Куль. То и делая, что подправляя короткие каштановые волосы, Акеми подошла к группе людей, стоящих у ворот школы. Среди них была и Жанна. Она что-то рассказывала и кому-то кокетливо улыбалась, однако, завидев подружку, радостно пискнула и бросилась обниматься. Аим поморщилась от резкого запаха духов, исходящего от Гицории. Аимка... «Как делишки?» – звонко заголосила она. «Пойдет», – кратко ответила Аи. Чрезмерно активная Жанна пролепетала что-то нечленораздельное, а после вновь вернулась к односторонней беседе с парнями, окружавшими ее. Акеми оглядела своих когда-то мелких одноклассников, которые буквально вчера стояли с ней на линейке в первом классе и валяли дураков. Сейчас же все изменилось. Со времен выпускного они еще больше вытянулись, окрепли, отрастили кто щетину, кто целую бородку, и стали в разы взрослее и мужественней. Эти дерзкие брутальные взгляды, посыпавшиеся в ответ на пристальное оглядывание, и заставили Аи смущенно улыбаться. Она, как и остальные, слушала непрекращающийся поток слов из рта Жанны, как вдруг в поле зрения попала нежелательная особа, Мицуми. У Аи в голове едва не завизжала сигнализация. Фукусана проходила мимо их компании и, заметив, кто именно в нее входит, сначала только замедлилась, сконфуженная, а затем и вконец остановилась. «Ам!» – замялась Мицу, не зная, поздороваться ей или нет. Акеми отвела взгляд. Айдай вмиг поникла. «О, привет!» Как ни в чем не бывало замахала рукой Жанна, увидев знакомую мордашку. «Как делишки?» «Привет, Жан!» – со скромной улыбкой ответила Мицуми и, забыв ответить на вопрос, поспешила ретироваться. Аи глазами провожала бывшую подругу и поняла, что та направляется к одиноко стоящей Шизуи, злющей и сонной. Впрочем, как и всегда, что-то никогда не меняется. Акеми горько улыбалась, наблюдая за тем, как к тем двоим подходит Икурами и снисходительно смотрит на свою сестру, начавшую гневно топать ногой. «Я рада, что с ними все в порядке. Действительно рада». В наушниках играла расслабляющая музыка. Аим беззаботно смотрела в окно. Автобус не спеша ехал вверх по горе, и благодаря окну девушка могла легко лицезреть открывающийся пейзаж прекрасной кыргызской природы. Только подумать, сейчас в несколько десятках метров под ними расстилается будто бесконечная река, пасется крупный и не очень скот, расцветают деревья, которым уже не один век. Большая часть автобуса спала, включая и Жанну, которая все грозилась сесть рядом с одним симпатичным парнишей, но в итоге устроилась рядом с Акеми и задремала почти сразу же, как они выехали из города. На Иссык-Куль поехал не один класс, а целых два. Классы им и их когда-то параллель. Поэтому и автобуса было два, причем двухэтажных. Интересно, в каком автобусе сейчас сидят они? Призадумалась Аи, но следом отдернула себя, напоминая, что ей должно быть все равно. Ведь ее дружба с Шикуцуми умерла еще 4 года назад и вряд ли когда-нибудь воскреснет. Разорванные узы нельзя заклеить. Аи заставляла себя абстрагироваться от дум о бывших подругах, но чертов разум ополчился против нее и все время подсовывал воспоминания, хорошие и нет, от которых так или иначе безумно хотелось избавиться. И Акеми избавилась, она провалилась в сон. Однако видеть его долго ей не пришлось. Мощный удар нечто огромного о землю в одну секунду разбудил абсолютно всех. Аим успела распахнуть глаза, прежде чем налетела на подголовник сиденья, находящегося впереди, ибо в следующее же мгновение водитель резко затормозил. Ох, зря же она не пристегнулась ремнем, как Жанна. Что происходит? Всполошилась, как и другие десятки человек, Гицория и в панике задергала подругу за руку, словно та была спасительной веревочкой. Аи плюхнулась обратно на сиденье и, ошарашенно моргая, пыталась прийти в себя. Все пассажиры вдруг почувствовали удар в заднюю часть машины. Это водитель второго автобуса не успел среагировать на неожиданное торможение первого. Бывшие ученики 13-й школы в унисон завизжали, когда их автобус от сильного удара толкнуло вперед. Ограда, поставленная так давно, что никто и не помнил когда, не выдержала натиска громоздкого транспорта и тотчас отлетела. Часть автобуса на земле, другая, в воздухе, а внизу не один добрый десяток метров свободного полета. При падении с такой высоты никому не удастся выжить. Пассажиры продолжали неистово кричать, некоторые из них затаили дыхание в мертвом ожидании то ли чуда, то ли смерти. Жанна в душащем страхе сжимала подлокотники сиденья, а им боялась и дернуться, словно ее малейшее движение могло повлиять на равновесие целого автобуса. Фортуна сегодня была явно не на стороне бывших учеников школы с проклятым номером. Машину потянуло вперед. Секунда, и автобус с 40 людьми упал с обрыва. Аи резко открыла глаза и тут же зажмурилась. Причин для этого хватало. Острая головная боль, словно от удара кирпичом, и яркое свечение солнца. Аи морщилась и, с трудом подняв правую руку, приложила ее ко лбу, будто это могло облегчить рвущую виски боль. Так она лежала около получаса, пытаясь протрезветь, временами судорожно вдыхая и выдыхая свежий воздух. Когда накопились какие-никакие силы, Акеми с охами приподнялась. Голова опять отозвалась жуткой болью, картинка перед глазами потемнела и уплыла. Девушка начала лихорадочно дышать и успела прийти в панику, подумав, что сейчас задохнется, но напасть неожиданно быстро ушла. Боль стала утихать, а темная пелена перед глазами постепенно спадать. Аи встала на затекшие ноги, в которые, казалось, впились тысячи острых иголок, хромой походкой доковыляла до ближайшего деревца и схватилась за его ствол, как за спасательный круг. Снова затратилось приличное время на то, чтобы Аем отдышалась, а кровь в ногах обратно циркулировала. Когда реальность стала восприниматься трезвее, она огляделась и, как ни странно, увидела тела. Много тел, человеческих. Лицо Акеми вытянулось в страшном удивлении, брови панически сошлись на переносице, а зрачки заметались по округе. На траве лежало около 15 человек. Они еще дышали, а значит, трупами не являлись. Пройдясь по ним беглым взглядом в сотый раз, Аем поняла, что все эти люди – ее одноклассники. Что произошло? Как они все здесь оказались? И где это здесь? Никто не спешил давать ответов. Вокруг были лишь голые стволы деревьев, уходящие высоко вверх, и только под самым небом – скудные кроны, тесно переплетенные друг с другом. Мощные корни, покрытые насыщенно зеленым мхом, выпирали из земли. А рядом с самой Акеми, мифических размеров муравейник, достигавший 2 метров, по которому и в котором неслись по своим делам маленькие красные точки, насекомые. Аи передернула. Она оробела попятилась, прижимая правую ладошку к сердцу, словно хотела тем самым предотвратить инфаркт, могущий схватить ее в такой ситуации в любой момент. Трудно сказать, почему она просто стояла, не двигаясь, косила под одно из деревьев и еще не зашлась в истерике. Засуньте в это непонятное место любую другую девушку, и она, обнаружив себя в компании ветвистых монстров и живых трупов одноклассников, немедля сошла бы с ума. О, вот и разум Аем подъехал. Он вышел из своего транспортного средства, подбоченился, рассматривая представшую перед ним картину, а затем завопил и потребовал качественной обоснуй всему этому. Что же произошло? Мы попали в аварию, пыталась она объясниться, но из неуверенного тона сошла на совсем вопросительно нервный. Тогда где же автобус и водитель? А большая часть ребят? Что это за место? Где мы? Безумие. Аи заставляла себя дышать умеренно, но грудная клетка так или иначе продолжала судорожно подниматься. Можно бесконечно пугаться этой ситуации и требовать объяснений, но проку от этого, как козе баян. Нужно начать действовать по-настоящему. Именно, Аем. Во-первых, нужно разбудить всех на травке валяющихся, во-вторых, организовать поиски оставшихся одноклассников, в-третьих, вместе обговорить все и начать искать выход из этого леса, а там уже отыщется кто-нибудь из представителей Государственного управления охраны безопасности, банально говоря, полицейские, которые распутают эту ужасную ситуацию и развезут всех ребят по домам. И главное, не паниковать. Все уладится, все будет хорошо. А сейчас от меня требуются твердые, организованные шаги и... Довести мысль до конца Аем не удалось, ибо внимание вдруг привлекло нечто, шевелившееся неподалеку. Их оказалось 2. Ими были и Курами, и Мицуми. Аи впала, если не в культурный шок, то в паралич ужасом уж точно. Ее бывшие подруги, поднявшиеся на ноги дьявол знает когда и как, кого-то тормошили, призывая очнуться. Причем делали это тихо, с отстраненным видом и пустотой в глазах, как у зомби, создавая впечатление, что они хоть и двигаются, но до сих пор пребывают без сознания. Изумление Аем стало несоизмеримым, когда она поняла, кого именно пытались разбудить подруги. Девушка с насыщенно каштановыми, почти рыжими волосами, формой напоминавшими ветви елки, была никем иной, как Шизуй. Меня подводит зрение. Это точно телегий. Ужасалась Аи. Что? Боже, что с ней случилось? Она внимательнее вгляделась в бывших подруг и обнаружила перемены во внешности теперь уже Варуки и Айдай, хоть и не такие явные, как утюки. Голову настигла страшная догадка, а Аем провела по своим волосам рукой и поднесла к глазам прядь. Длинную блондинистую прядь. Ноги подогнулись. Не в силах даже прокомментировать сложившуюся ситуацию, она продолжила держать в руке светлый локон и тихонько оседала на землю. Тем временем Шизуй наконец-то очнулась, но, как всегда, не в самом хорошем состоянии. Если Фукусана и старшая Каланзе еще и шли куда-то бодрячком, то младшая буквально плелась за ними, прихрамывая и волоча за собой ногу. Куда и зачем шла эта троица, а и не знала и, честно говоря, даже знать не хотела. Сейчас ее больше волновало то, что она превратилась в другого человека.